сердце упало, спряталось за порог. Через сугробы тихо крадется волк. Тот, что из стаи чудом остался цел. Смотрят за волком чьи-то глаза в прицел. Жить будем столько, сколько отмерил Бог. Только откуда вдруг эта пуля в бок? Весь истекая кровью уходит волк. В этих широтах все умножай на сто. Даже матерый перед ружьем никто. Здесь за секунду в жилах вскипает кровь. Выстрелы сразу, тело пронзает дробь. Жить будем столько, сколько отмерил Бог. Только откуда вдруг эта пуля в бок? Весь истекая кровью уходит волк. Жить будем столько, сколько отмерил Бог. Только откуда вдруг эта пуля в бок? Весь истекая кровью уходит волк. Никто не знает, те, кто узнал, молчат. Скоро волчица будет кормить волчат. Я напеваю, тихо касаясь струн. Сколько осталось нам этих полных лун? Жить будем столько, сколько отмерил Бог. Только откуда вдруг эта пуля в бок? Весь истекая кровью уходит волк. Жить будем столько, сколько отмерил Бог. Только откуда вдруг эта пуля в бок? Весь истекая кровью уходит волк. Жить будем столько, сколько отмерил Бог. Только откуда вдруг эта пуля в бок? Весь истекая кровью уходит волк.